Свадебное платье ни одной соринки, в сердце новобрачных счастья океан. На глазах невесты светлые слезинки, на устах молитва чистый фимиам. В этот день соединились две души, потому что все держитель так решил. Бракосочетание – это Божье чудо, некогда далеких возроднил теперь. Разделять отныне муж женою будут, и благословение, и удары бед. В этот день соединились две души, потому что вседержитель так решил. Руки дав друг другу, в путь идите дальний, с Богом разрешайте всякий свой вопрос. Наши пожелания пусть незримо с вами, каждое мгновение будет сам Христос. В этот день соединились две души, потому что Вседержитель так решил. Бог всегда, приносите вместе вдвое.